Глава 20. «Госпожа!» В комнату, на ходу расправляя складки одежды, вбежала Шивин, заставив меня нахмуриться. В последнее время она вела себя не совсем так, как я привыкла, и это немного озадачивало. «У тебя что-то случилось?» «Возможно, я не заметила, и у нее на самом деле что-то происходит». «Нет, госпожа, я просто была в кухне. Подготовь мне платье», — приказала, задумавшись. Мне не нравилось то волнение и тревога, что зародились внутри. Весомых причин для таких переживаний не наблюдалось. «Госпожа, позвольте. Князь приказал подготовить вам другой наряд. Вам будет и теплее, и удобнее в дороге». И когда он успел? Мне была приятна такая забота. Перед отъездом распорядился. «Неси тогда». Тахира отсутствовала всего пару мгновений, вернувшись с целой стопкой одежды. «И где же князь достает мне одежду?» В процессе одевания спросила я. Наряд отличался весьма сильно. Тут было не платье, а отдельные юбки из мягкой яркой шерсти и рубашки. Поверх одевалась вышитая жилетка. Только с обувью вышла небольшая заминка. Таких сапожек я еще не носила, и первое время мне было некомфортно. «Что-то приготовили заранее», — ответила Тахира, затягивая пояса на юбках. «Что-то утром купили у местных. В деревнях можно часто отыскать нужное, если знать, у кого спрашивать. Люди мастерят впрок и продают за хорошую цену, и все довольны. Если вам будет недостаточно тепло, наверх можно накинуть еще и плащ». Я только покачала головой. Даже рубашка была из тонкой мягкой шерсти, так что мне стало почти жарко. «Когда должен вернуться князь?» Я как могла скрывала свое беспокойство, но меня все же не радовала ситуация. «Это мне неизвестно», — расставляя завтрак, ответила служанка. «Вам не стоит беспокоиться. Мы еще далеко от границы, так что, чтобы не задержало князя, это не должно быть опасно». Несколько месяцев отвечая за девушек в дороге, будучи в напряжении столько времени и внезапно избавившись от этой ответственности, я почувствовала некую растерянность, когда князя не оказалось рядом. Кажется, его присутствие придавало мне уверенности в этих новых обстоятельствах. Нужно было взять себя в руки и эмоции под контроль. Мадису явно не понравится такое проявление слабости. Покончив с завтраком, я в сопровождении слуг вышла на двор. Ко мне тут же подошел мужчина в форме подчиненных Мадиса. Высокий, широкоплечий, он на мгновение вскинул глаза, словно проверяя, все ли в порядке со мной. «Приветствую, княгиня. Я Гай Ку, глава вашей личной стражи, по приказу командующего. Нам передали приказ выдвигаться. С князем мы встретимся в дороге». «Это приказ князя?» «Да. Попрошу поторопиться. Все готовы к отправлению». «Почему вы тогда не сказали мне раньше, раз мы должны торопиться?» «Нам приказано не мешать вашему отдыху. Мы успеем нагнать время в дороге». «В другой раз, если мы должны выезжать раньше, скажите мне об этом». Я почувствовала некоторое недовольство, продолжая хмуриться, пока занимала свое место в повозке. Тревога почти отступила, сменившись другими ощущениями. Подмерное покачивание повозки, я думала, что теперь-то у меня будет достаточно ответственности. Этот замок с тяжело произносимым названием, должно быть, потребует от меня почти всего свободного времени. Этого хватит для начала. А потом, если боги этих земель будут благосклонны, у меня появятся дети. Сегодня мы двигались быстрее, чем вчера. Повозку потряхивало, и с каждым новым камнем или выбоиной в дороге я все сильнее чувствовала, где именно в плече находится поврежденный участок. Но сейчас единственное, что можно было сделать, это прикрыть глаза и попытаться расслабиться. По крайней мере, мне было тепло в этом новом наряде. Я, видимо, задремала на какое-то время и упустила момент, когда повозка начала замедлять ход, очнувшись только, когда двери распахнулись. На фоне яркого, слепяще-голубого неба появилась темная фигура князя. «Прогуляйтесь!» Махнув рукой служанкам, мужчина отступил на шаг, ожидая, пока женщины выйдут. С каким-то выжидающим выражением лица, посмотрев на меня, Мадис спросил. «Вы же не будете против моей компании? Мне нужно хоть немного сна, а останавливаться сейчас неразумно». Я коротко кивнула, сдвигаясь в угол, чтобы такой высокий мужчина мог устроиться в относительном комфорте. Захлопнув створки дверей, князь с блаженным выдохом устроился на лавке, прикрыв рукой глаза. «А остальные ваши люди?» — решилась тихо спросить у мужчины. Он не один отсутствовал всю ночь. Повозка тронулась, двигаясь сейчас куда медленнее, чем утром, так что нас просто убаюкивало, а не трясло. «Отправил их в лагерь. Часа через 3 тоже будем там. Может, через 4». «А сами почему не отправились туда?» Я понимала, что вопросы сейчас не очень уместны, но не могла сдержаться. «И как бы я мог спать, когда моя княгиня путешествует не по самой дружелюбной долине? А пока, раз уж я наконец добрался до вас, подайте мне то покрывало. Оно вам не нужно?» «Нет». Подхватив ткань, подала ее супругу. Мужчина быстро подоткнул материю под голову, блаженно выдохнув и прикрыв глаза. Почти тут же в повозке раздалось мерное глубокое дыхание, свидетельствующее о спокойном сне. Я же получила хорошую возможность лучше рассмотреть собственного мужа. Внешность казалась необычной для этих земель. Длинный нос, рыжие оттенки в волосах и бороде, едва уловимая россыпь веснушек на скулах и тонкий белый шрам чуть выше. В голове всплыли его слова. «И как бы я мог спать, когда моя княгиня путешествует не по самой дружелюбной долине?» Может, это было вопросом престижа и имени? Может, дело было в ответственности? Но мои губы все же растянулись в улыбке. Как бы там ни было, это приятно слышать, хотя я давно уже перестала мечтать о романтике. «Не герцогские перины, но вполне может быть», — потянувшись хрипло, произнес князь, садясь на лавке. Я, кажется, тоже немного задремала, пользуясь отсутствием тряски, так что теперь сонно моргала. Приподняв занавеску, Мадис выглянул в окно, к кому-то обратившись. «Сколько еще?» «Дым уже виден. Около часа, командующий». Коротко кивнув, князь прикрыл окно. Широко зевнул, снова потянувшись. Посмотрев на меня, немного растрепанный и совсем не грозный, мужчина улыбнулся. «Думаю, в вашей компании мне будет вполне комфортно и на гвоздях спать». Я вдруг зарделась от такого необычного комплимента, не зная, куда деть руки и глаза. «Зачем вы так говорите?» Мне показалось, что князь прекрасно понимает, как на меня действуют подобные неожиданные и несколько неуместные слова. «Ну, барышня...» От этого обращения, произнесенного томно и тихо, по коже прошла волна мурашек. «Я должен же как-то приучить себя любить вас. Да и вам это не помешает». «Приучить себя? Я никогда не слышала подобных формулировок в том, что относилось к любви. Обычно про нее говорили совсем иначе». «Именно. Я уверен, как и в любом другом деле, чем больше уделять внимания, тем лучше пойдет процесс. Есть такая поговорка в Сайгоре. Растет тот цветок, который поливают. Если я каждый день буду напоминать нам обоим, как хорошо быть вместе, как вы прекрасны и как глубоки мои чувства к вам, со временем никто не сможет сказать, где заканчиваются просто слова, а где начинается реальность». Вынув из корзины под лавкой флягу, князь сделал несколько больших глотков воды, позволяя мне немного подумать над его словами. Помолчав пару мгновений, словно сказанного было недостаточно, князь продолжил. «Вы мне понравились с первого взгляда, так что основа у нас есть». Пересев ближе, не обращая внимания на мое смущение после всех сказанных слов, Мадис обнял меня одной рукой, осторожно прижимая к себе. От него шел жар и веяло такой надежностью, что я расслабилась. Хочет говорить мне комплименты? Пускай. Кто я такая, чтобы запрещать собственному мужу эти маленькие шалости? В попытке сдержать смех я тихо фыркнула. «Вы очень устали? Осталось совсем немного до лагеря. А там вас ждет шатер и нормальная постель». Поглаживая мое больное плечо, по-своему понял фырканье князь. «Лизабет, даже если мои слова кажутся вам нелепыми, все же постарайтесь понять. Мне очень бы хотелось надеяться, что между нами возможна любовь». Подняв голову, я наткнулась на серьезный взгляд медовых глаз. То, о чем сейчас говорил Мадис, было для него на самом деле важно. В каком-то порыве нежности и доверия к этому мужчине я подняла руку, коснувшись щеки. Жесткие волоски бороды щекотали ладонь. «Я постараюсь», — тихо произнесла. Эти глаза завораживали и затягивали. Князь нагнулся ко мне, медленно и едва ощутимо касаясь губ. Дыхание тут же перехватило, а в животе собралось тепло. Большая ладонь спустилась к талии, сильнее прижимая меня к крепкому торсу. «Прибыли!» Громкий голос снаружи заставил нас медленно оторваться друг от друга. «Почему-то мне кажется, что местные духи никак не хотят оставить нас в покое!» Тихо выругался Мадис. Еще раз нагнувшись, командующий быстро коснулся моего виска, прежде чем отстраниться.